Глава 8. Не к моей чести будет сказано, мне стало страшно, очень страшно. Во рту пересохло, а руки, которыми я судорожно сжимала бесполезную палку, ходили ходуном. Герои так себя не ведут. Герои не боятся, правда же? По крайней мере, на страницах книг они все отважные и не теряют самообладание даже в безвыходных ситуациях. Булавочный дракон был гораздо больше, чем на картинке в бестиарии, который я с таким удовольствием читала. Сквозь просвет решетки татуированный парень, тот самый, что крутил ручку барабана, ткнул меня шестом и цыкнул. «Иди и бейся, не стой у края!» Я сделала несмелый шаг в сторону чудовища. Запах на арене бил по ноздрям. Вонь от ящера смешалась с тошнотворным запахом крови, которую так никто и не затер с пола. Меня замутило. И если бы в моем желудке что-то было, то оно непременно оказалось бы на полу. Хорошо, что меня не вырвало, но и обычных позывов было достаточно, чтобы вызвать скупые смешки зрителей. Дракон и не думал ко мне поворачиваться. Он попятился и ударил хвостом. Пол содрогнулся и подернулся сетью трещин. Не таких глубоких, как после удара молота мага силы, но чтобы упокоиться, мне и этого хватит. Ящер снова взмахнул хвостом. Я едва успела пригнуться, видимо, тренировки на Вороньей тропе не прошли зря. С реакцией у меня все было в порядке. Поняв, что не попал по мне, ящер провел хвостом по самому полу, будто пытался смести меня, как мешок с мусором. В этот раз я перепрыгнула через его хвост, как через детскую скакалочку. Вот только эта скакалочка была толстая, как королевский питон, и тяжелая, как бревно железного дерева. Покосившись на меня одним из своих жутких глаз, булавочник зарычал от недовольства. Видимо, он рассчитывал на то, что пришибет меня в мгновение ока и вернется в свой загон, где его будет ждать вкусный ужин. Потому он стал яростно орудовать хвостом. Удары были хаотичны и непредсказуемы. Он бил то сверху, то махал из стороны в сторону, то буквально елозил им по земле. Каждый раз я уворачивалась на грани фола. Я то прыгала через хвост, то пригибалась, то резко отскакивала. Моя рубашка промокла от пота. Палка, которой меня так любезно вооружили, давно валялась на полу, рассеченная надвое ударом хвоста. Мои скачки утомили не только меня, но и публику. «Хватит скакать, как кузнечик! Дерись, наконец!» — заорал кто-то. «Да убей ты его уже! Я хочу быстрее получить свои деньги!» — вторил ему другой голос. Меня начали откровенно освистывать. В душе стало подниматься злорадство. Надеялись, что ящер меня размажет? Возможно, так и случится, но не так быстро. В одном они были правы. Наши прыжки через скакалку затянулись. Я начала выдыхаться. Даже в один момент оступилась, поскользнувшись на луже крови. Лежа на спине в крови, увидела над собой костяной шар с наростами, шипами. Успела откатиться в сторону, но булава просвистела совсем рядом. Вздох глубокого разочарования прошелся по рядам. Сволочи! Так дольше не могло продолжаться. Что на моем месте сделал бы ворон? Да о чем я думаю? Он не такой идиот, чтобы оказаться в подобной ситуации. Ладно, отбросим неприятные детали. Столкнувшись с противником, превосходящим по силе, ворон искал бы его слабое место. Я успела заметить, что в атаках булавочник использует только хвост. У него длинные, мощные задние ноги, и недоразвитые передние, коротенькие, как ручонки младенца. Не хватать ими, не наносить удары он не может. Верхнюю часть туловища булавочник держит практически вертикально, под легким наклоном к земле. Цапнуть меня пастью из-за особенностей строения тела у него не получится. Глаза его расположены таким образом, что если он чуть запрокинет голову, то сможет видеть то, что происходит сзади. Особенность строения глаз – плюс. Массивность – плюс. Непропорциональность тела и ограниченность атак – минус. Что мы имеем? Да пока ничего. Ясно то, что если находиться с передней части туловища ящера, то результативность атак сильно снизится. Получается, если я захочу передохнуть, то нужно крутиться перед его мордой. Сейчас бы открыть бестиарий на нужной странице и прочитать, какие у булавочника слабые места. Но почему нельзя остановить время, чтобы все замерли, кроме меня? И пусть весь мир подождет, пока я найду и прочитаю нужные абзацы. Или почему нельзя попросить булавочника вежливо подождать в сторонке, пока я не найду способ его убить? А я ведь раньше про него читала, только не запомнила самого главного, его слабого места. Вспоминай же, вспоминай! Очередной взмах хвостом и недовольное рычание. Я снова успела перебежать. Правда, теперь я была прямо перед ящером. Он угрожающе заревел и засучил маленькими ручонками. «Где же твое слабое место?» — пробормотала я. «Когда ты уже сдохнешь, заморыш?» — зашипели сзади. Я стояла спиной к первому ряду и прекрасно слышала даже такие приглушенные послания в мой адрес. «Наскачется и сдохнет», — последовал оптимистичный ответ. «Да скорее бы уже! От зверя несет, как из сортира, сидеть невозможно!» Я не выдержала и обернулась. Говорил пухляк с мордой, похожей на поросячью. Из-под третьего подбородка свисала тяжелая золотая цепь. «Ну и вали отсюда!» — рявкнула я, не выпуская из внимания ящера. Рядом с жерняком кто-то надсадно закашлял. Машинально взглянула в ту сторону и увидела того самого деда, что на меня поставил. Он громко кашлял и тер пальцем глаз, убирая выступившую от кашля слезу. Бедный дед. Еще чуть-чуть и будет биться в предсмертных конвульсиях, поняв, что его ставка не сыграла. Я смотрела на деда и жалела его. Дед смотрел на меня, не сводя с меня взгляда, и продолжал тереть глаз, будто собирался проделать в том месте дыру. «Глаз, точно, глаз! Слабое место ящера, глаз!» «Вот только какой! Их у него три!» «Есть возможность два раза ошибиться, но, учитывая размеры ящера, уже первая ошибка станет последней». Я попыталась восстановить в памяти страницу о ящере. Вспомнила расположение букв и рисунка на странице. Было что-то еще. Точно, еще один рисунок, о котором я почему-то забыла. Рисунок головы ящера с указанием его слабого места. Средний глаз. Именно к нему вела тонкая стрелочка. Да, стало легче, но не сильно. Глаз от меня далеко. Как мне до него добраться? Заставить ящера наклониться я не могу. Тот случай, когда его слабость мне не на руку. О, у меня же есть плевалка. Ее у меня не отобрали. Я достала трубочку из-за пояса и зарядила ее дротиком. Отбежала так, чтобы находиться сбоку от ящера, но в недосягаемости его хвоста, и дунула с силой, попав в мясистое бедро монстра. Дротик воткнулся чуть больше, чем наполовину. Мой выстрел вызвал бурю хохота. «Заморыш, ты его еще зубочистками потыкай!» Я снова заняла позицию перед мордой ящера и зарядила плевалку. Отпрыгнув в бок, вогнала следующий дротик чуть выше предыдущего. Главное, чтобы хватило дротиков. Зрители продолжали надо мной потешаться. Я мазнула взглядом по первому ряду и выхватила из толпы лицо старика. В отличие от остальных, старик был серьезен, и глаза его смотрели цепко, внимательно. Неужели дед понял, в чем состоит мой план? Когда все дротики были израсходованы, моя лестница была готова. Я достала из-за голенища нож, взяла рукоять в зубы и, подбежав к ящеру, стала карабкаться по его телу, как скалолаз. Главное не сорваться, не оступиться, не ослабнуть до того, как доберусь до цели. Ящеру такое не понравилось. Он безуспешно замахал хвостом, пытаясь меня сбить. А когда понял, что это бесполезно, стал носиться по арене в попытках меня скинуть. В иные моменты меня болтало, как флаг на ветру, но я держалась изо всех сил. Наконец ящер придумал, как можно от меня избавиться. Он подошел к клетке и стал тереться о нее боком. Благо, что к этому моменту я оседлала его шею, поэтому от соприкосновения с металлической решеткой пострадала только моя голень. Наверное, будет ух, какой синячище. Негоже с таким уродством красивой девке в гроб ложиться. «Значит, придется жить». Я подтянулась, скользя по шее ящера ногами, и всадила нож в средний глаз. Он вошел легко, как в мягкое масло. Зверь взвыл и стал носиться по арене кругами, вертя во все стороны шеей, отчаянно пытаясь меня сбросить. Что-то явно пошло не так. И тут меня осенило. Нож слишком короткий. Длины его клинка недостаточно, чтобы убить монстра. Тогда я перехватила рукоять по-другому. Так, чтобы нож стал продолжением моего кулака. Вытащила нож и резко воткнула его снова, погружая в глаз зверя не только лезвие, но и свою руку. Пришлось зажмуриться, зрелище было не для слабонервных. А у меня, как оказалось, нервы не такие и крепкие. Если не смотреть, то можно представить, что я опустила руку в чашку со студнем, судя по запаху протухшим. Внезапно тряска прекратилась, ящер стал медленно заваливаться на землю. Я едва успела сгруппироваться, чтобы не расшибиться, но приземление оказалось относительно мягким. По крайней мере, я ничего себе не сломала. Единственное, что пострадало в этом бою, — моя нога. А, ну, еще самооценка и рука, которая теперь была покрыта отвратительной вонючей слизью. Дверь отворилась, и я, не мешкая, вышла за пределы клетки, ставшей мне тюрьмой на время, сравнимая с вечностью. На арене лежал несчастный ящер, по толпе прошел нестройный гул, а потом она взорвалась криками. «Думаете, они радовались моей победе?» «Как раз наоборот». До меня доносились фразы: «Кто вернет мне мои деньги?» «Я потерял все!» «Я убью тебя, заморыш!» В глазах татуированного мужика читалось уважение. «Я думал, ты сдохнешь, а ты не сдох. Руку пожимать не буду». Он красноречиво посмотрел на мою измазанную слизью ладонь. «Мой тебе совет. Беги, парень, беги!» Я подхватила с пола свой мешок, закинула его за плечи и со всех ног помчалась туда, откуда на арену приводили чудовищ. А к арене, наседая друг на друга, гневно крича и размахивая руками, уже неслась разъяренная толпа.